имеете против его родителей? В сущности ничего. Они славные. Я знаю их с детства, они наши соседи, дружны с нами. Но мистер Чалмерс слишком суров к Нику. Уж очень они разные. Ник, к примеру, не в восторге от прошлой войны, а мистер Чалмерс обвиняет его в недостатке патриотизма. Он отличился на войне, и поэтому у него несколько косные взгляды. Что он делал на войне? Служил в морской авиации, он тогда был моложе Ника. Ник ему кажется ужасным бунтовщиком, она замолчала. Но на самом деле он вовсе не бунтовщик. Хотя не стану отрицать, одно время Ник придерживался крайних взглядов. Но Ник покончил с этим несколько лет назад, еще до того, как вернулся в университет. Вплоть до прошлой недели все шло как нельзя лучше. А потом полетело в тартарары. Я подождал. Робко, словно птичка, она перепорхнула с валика на диван рядом со мной. Лицо ее горестно скривилось. Она зажмурила глаза, чтобы не расплакаться. «По-моему, всему виной та женщина», — чуть спустя продолжила она. «Понимаю, я себя ставлю в дурацкое положение, но как мне не ревновать, если он отшвырнул меня, как старый башмак, и променял на женщину, которая годится ему в матери, да еще замужнюю?» «Откуда вам это известно?» «Он представил ее мне как миссис Траск. Я уверена, что она не здешняя. В телефонном справочнике никаких Трасков не значится». «Он представил ее вам?» «У него не было выхода. Я увидела их в Лидо. Подошла к столику и стояла около них до тех пор, пока Ник не представил меня ей и сидевшему с ними мужчине. Его зовут Сидней Хэрроу. Он из Сан-Диего, собирает просроченные взносы». «Он вам это сказал?» «Не совсем. Я сама выведала». «А вы, я вижу, великий сыщик». «Да», — она улыбнулась. «Вообще-то я не люблю совать нос в чужие дела, но бывает, что без этого не обойтись». Так вот, когда мистер Хэрроу отвернулся, я незаметно взяла талончик со стоянки, он лежал у его тарелки, сходила на стоянку Лидо и попросила служителя показать мне машину Хэрроу. Машина с откидным верхом, допотопная, с выбитым задним стеклом. Дальше все пошло как по маслу. Его имя и адрес стояли в паспорте машины, и я заказала разговор с Сан-Диего, но оказалось, что в паспорте номер не его квартиры, а конторы. Там мне сказали, что Хэрроу в отпуске. Ничего себе отпуск! А почему вы думаете, что он не в отпуске? Я еще не кончила. В ее голосе впервые промелькнуло раздражение. Ей не терпелось закончить рассказ. В ресторане я их встретила в четверг, а в пятницу вечером снова увидела эту машину. Она стояла перед домом Чалмерсов. Мы живем через улицу, наискосок, так что из окна моего кабинета хорошо виден их дом. Чтобы удостовериться, тот ли это автомобиль, я подошла посмотреть на паспорт. Дело было в пятницу, часов около 9. Машина была Хэрроу. Тут сомнений нет. Он, наверное, услышал, как хлопнула дверца, опрометью выбежал из дома, накинулся на меня. Что, мол, я тут делаю? А я спросила, а вы что тут делаете? Он дал мне пощечину и стал выкручивать руку. Я, видно, вскрикнула, потому что из дому выскочил Ник и сшиб мистера Хэрроу с ног. Мистер Хэрроу выхватил из машины револьвер, и я испугалась, думала, он застрелит Ника. Вид у обоих был чудной такой, сдается мне, бывает перед смертью. Сдается мне, каждому из них сейчас важнее всего было убить другого, а там будь что будет. Мне Не раз случалось видеть у людей такой взгляд, предсмертный взгляд. И на войне, да и после войны.